Глава 42. Сазонова приехала быстро. К тому времени я тоже добралась до дома и заваривала чай. Ритка еще ни разу не была в гостях у Тихомирова и ходила по дому, словно по музею, открыв рот. «Да», — протянула она, когда мы вернулись в кухню и уселись с чашками дымящегося напитка. «Ну и домик. Дворец». Молча пожала плечами. Успела привыкнуть, хотя реакция подруги мне понятна. Я сама также ходила в изумление, оказавшись тут впервые. Напоминает дорогой отель. Хотя сейчас тут явно более уютно. Женские и детские вещи красят этот холодный дом. «Я тоже подумала об отеле, кстати, когда впервые попала сюда», — ответила я. Потом вздохнула. Ритка заметила этот мой жест, положила ладонь на мои пальцы, заставив посмотреть ей в глаза. «Что произошло, Вера? Почему ты плакала?» Я неловко мяла в руках салфетку, не зная, как сказать это вслух, но все равно ведь придется. Я беременна, Рит. Сазонова несколько секунд удивленно хлопала глазами, будто я ей сказала, что вчера встретила на улице розового слона, а потом нахмурилась. Подожди. Но ведь ты делала ЭКО и говорила, что для тебя беременность обычным путем маловероятна. «Так и было», — хмыкнула я. «Но шанс был. Многое зависит от мужчины. Игорь оказался пробивным». Рита присвистнула. До нее, наконец, дошел смысл сказанного мной. «Вот тебе и новости». «Так я и думала, что между вами что-то есть. Рассказывай давай, подруга, что у вас тут происходит?» Она села в упрямую позу, которая означала «не отстану, пока не услышу всю правду». А внутри меня столько скопилось несказанных слов, что просто прорвало, будто пробку вынули. Или совета хотелось, поддержки, не знаю. Но я ей все рассказала, все как есть. А сегодня узнала, что беременна, врач подтвердил. Да я и сама чувствовала. И Богдана чувствовала тоже, и теперь этого малыша ощущаю. «Да уж, Тихомиров», — поджала губы подруга. «Альфач, блин». «Активист какой!» Несмотря на острую ситуацию, мне вдруг стало смешно от ее слов. «Ну и Ритка, и мертвого заставит улыбаться». «И что ты будешь делать?» — спросила она уже серьезно. «Рожать», — вздохнула я. «Других вариантов ты не рассматривала?» «Нет, я не смогу его убить». «И правильно!» Я бы тебе по башке дала бы за другое решение. И вообще, очнись, подруга, рядом с тобой такой мужик. Ну, гад чуть-чуть, так что теперь? Тихомиров не тот, кто будет бездумно заводить детей, с кем попало. Ты ему очень нравишься. И он врет тебе про то, что ты только любовница. От любовниц не стремятся завести детей. Ну, доля здравого смысла тут, безусловно, есть. Но как представить то, что Тихомиров способен любить? Любить меня? Еще более фантастическая мысль, по-моему. Я думаю, он просто не ожидал, что беременность наступит так скоро. Альфач в курсе моей проблемы. «Нет, Вер», — настаивала Сазонова. «Игорь не допускает таких ошибок. Я уж его получше, чем ты, знаю. Он не позволил бы забеременеть женщине без его на то желания. Тихомиров ведь богатый мужчина. Ему не захочется делиться деньгами просто с любовницей и содержать ее ребенка. Нет, нет, он отдает себе отчет, что делает, уж поверь». Я не знала, что ответить на это. Так хорошо изучить его я просто не смогла бы за такой короткий срок. Откуда мне знать, как он вел себя с другими женщинами и рожали ли они ему детей? «Подумай о том, что, может быть, Бог тебе не зря дает этого ребенка». Снова тронула она меня за руку. «А вдруг это судьба? И именно этот мужчина твой?» «Да, такими странными путями, но...» «Рита!» — раздраженно отдернула Сазонову. «Ты пересмотрела фильмов о любви. Никакой романтикой тут не пахнет. Я даже боюсь ему говорить». «Почему?» «Потому что тогда он не отпустит меня. Либо предложит уйти одной без ребенка, когда рожу». «Так ты оставайся! У вас дети!» «Он тебя не гонит ведь отсюда?» «Не хочу я тут оставаться», — твердо ответила я. «Несмотря на доводы Риты, у меня не было совершенно никакого желания делить жизнь с этим опасным мужчиной, который мечтает посадить меня на поводок. Если бы не беременность, я бы спокойно скоро ушла. Уже половина срока, о котором мы договаривались, прошла. «Но ты ведь сама сказала, что Тихомиров тебя теперь не отпустит. Что теперь о том говорить?» «Я сама уйду», — спокойно ответила я. Рита уставилась на меня, внимательно вглядываясь в лицо. «У тебя есть план?» «Да», — кивнула я. «Я попрошу отпустить нас. Игорь обещал, что если мне тут будет плохо, то спустя 3 месяца он отпустит меня и Богдана. Я думаю, оставаться здесь на весь срок не имеет смысла. Свою миссию я выполнила. Богдаша подружился с папой. Я больше не нужна им в качестве моста. Они могут прекрасно проводить время и без меня. Тихомиров показал себя ответственным отцом. Я вполне могу доверить ему ребенка на выходные, например. Я объясню Игорю все это, и он отпустит меня сам». Хитро улыбнулась после того, как озвучила свой план. «Но это, возможно, и сработает. А что дальше?» – спросила Рита. «У тебя ведь живот растет. Ты не сможешь скрывать его потом. И Тихомиров все равно узнает». «Пусть», – равнодушно повела я плечом. «На тот момент я уже буду дома на своей территории. Он обещал и с работой помочь, так что спокойно пойду в декрет. Этих выплат и алиментов на Богдана вполне хватит нам на жизнь. Как он меня заставит вернуться?» Но Сазонова вовсе не разделяла со мной энтузиазма от идеи. «Ты играешь с огнем, Вера. Когда Тихомиров об этом узнает, он тебя просто убьет». «Не убьет. Главное, что я уже не буду ему подчиняться». «Ты плохо знаешь Игоря. Если ему нужно, он найдет способ заставить. Лучше бы ты сама сказала об этом и не пыталась удрать. Это глупо». «Глупо? А присмыкаться перед ним не глупо? Терпеть шантаж и грубость не глупо?» — вспыхнула я, обиженная ее словами. «Да пойми ты, что от такого не сбежать, а за попытку побега он тебя четвертует». «А что ты его так защищаешь?» — спросила я ее. «Не его, а тебя, дурынду, от самой тебя. Натворишь тут глупостей, Верунчик», — покачала угрюмо головой подруга. «Потом лопатой не разгрести будет и мордочкой своей красивой не отмазаться». Мы еще долго припирались с ней, но я так и осталась при своем мнении. Завтра же поговорю с Игорем. Он должен понять и принять мою сторону.